Глава 12. Мария Сергеевна. Мария Сергеевна жила всю жизнь на чистых прудах в огромной трехкомнатной квартире, не считая маленькой комнатушки для прислуги. В 56-м затеяла капитальный ремонт, обновила окна, переклеила обои, повесила две новые хрустальные люстры в большой комнате, сменила занавески, положила кафель в санузле и на кухне, сделала невозможное по тем временам. Она очень хорошо зарабатывала, да и отец оставил приличное наследство. Но она бы и без наследства справилась. Ловкая, умная, трудолюбивая, пробивная, талантливый ученый и педагог. На ее лекции приходили с других факультетов. Сложности, возникавшие на жизненном пути, а их было немало, делали ее сильнее, проворнее и еще успешнее. К тому же она славилась привлекательной внешностью и отличным вкусом. С единственным мужем, отцом Сережи, архитектором, прожила всего около 3 лет. Степан увлекся альпинизмом и сорвался со склона Эльбруса в 1948 году. Она чувствовала, что его смерть не была случайностью. Он слишком увлекся поиском пространственно-временного туннеля, который не давал покоя еще фашистам в 1942 году. Но тема была слишком опасной и слишком секретной, а Степан слишком любознательным и любопытным. Она предупреждала, но он был не в силах отказаться. Геройство, подвиги не так давно отшумевшей войны, слава первооткрывателя притупляли чувство опасности. Разбираться в подробностях гибели мужа в закрытой зоне при Эльбрусе было делом абсолютно невозможным. Больше замуж она не выходила. Случилась одна попытка в конце 60-х с вдовцом, директором крупного завода, но уехать из Москвы она не решилась, так же, как и не решилась предложить Сереже нового папу. Она предпочла свободу, ей не нужна была крепкая мужская спина. Точнее, свобода казалась важнее. В те времена редкая женщина была способна на подобное рассуждение, но у Марии Сергеевны перед глазами маячил холодный и практически формальный брак родителей, так что она отвечала за свой выбор. Мать была ему не пара. Ему не было пары в принципе, он жил прошлым. Но что там творилось в этом прошлом, оставалось табу. Мать молчала, в лучшем случае говорила, что эти вопросы не к ней, так как у нее в прошлом ничего нет, чтобы так трагично влияло на их брак. Сначала он отмахивался, мол, всему свое время, и он подождет, когда Маша вырастет, но и потом молчал, почти до самой смерти. Как бы там ни было, Мария Сергеевна появилась на свет благодаря этому браку, и отец у нее был хороший. Не просто хороший, а необыкновенный. Стоял недосягаемой вершиной и продолжает стоять. Мария Сергеевна сидела за большим дубовым столом, покрытым плюшевой скатертью с помпончиками по внешней кайме и тяжелыми кисточками по углам. Перед ней, рядом с печатной машинкой, телефоном и подносом с лекарствами, стояла коробка со старинными фотографиями. Еще одна коробка стояла на таком же, как и стол, дубовом буфете, тоже резном и явно принадлежавшим руке одного мастера или мастерской. Почти вся мебель в ее квартире оставалась той же, привезенной отцом из Петербурга еще до революции. Почему ей захотелось разобрать фотографии, которые она не трогала несколько лет? Она ответить не могла, немного опасаясь собственных мыслей о том, что перед концом, пока есть силы, надо навести порядок в бумагах. Или, может быть, известие о Вариной свадьбе всколыхнуло какое-то воспоминание, напомнила семейные тайны, которые нужно успеть раскрыть, прежде всего внучке, многим напоминавшей ей отца. Она достала из коробки очередную стопку фотографий, быстро перебрала ее в руках и положила одну перед собой. На ней были изображены две девушки в крепдышиновых платьях в цветочек на фоне известного памятника хирургу Пирогову в Хамовниках. Одной из девушек была Мария Сергеевна, а второй — ее близкая подруга. На обратной стороне фотографии сохранилась надпись «Маша на добрую память от Зины Осиповой, 1933 год». На глаза навернулись слезы, она отложила фото, подвинула к себе поднос с лекарствами, взяла баночку, открыла, отсыпала на ладонь несколько гомеопатических шариков и закинула их в рот. Раздался телефонный звонок. «Алло», — спокойно ответила Мария Сергеевна, но на том конце провода никто не ответил. «Алло, вас не слышно. Перезвоните». Она положила трубку и пожала плечами. Черный кот Альфонс, старый приятель с тяжелым характером, прятавшийся со вчерашнего вечера, грозно заурчал. «Иди ко мне», — позвала Мария Сергеевна, тихо хлопнув себя по коленке. хватит уже капризничать». Но Альфонс не шевелился. Мария Сергеевна встала, принесла с другого конца стола несколько листов плотно исписанной бумаги и конверт, села на прежнее место и стала писать. Написав, перечитала раза два, сложила листы, сунула их в конверт, потом ставила туда фотографию с девушками у памятника Пирогову и заклеила свое послание, несколько раз прогладив рукой по кромке склейки. На внешней стороне конверта написала «Варя». Встала и пошла к роялю. Альфонс прыгнул на стол. «Ты никак проголодался, мой мальчик?» — спросила она кота. «Я сейчас тебе дам одну вкусную штучку, зазнайка. Подожди минутку». Она поправила портрет Ахманинова на стене, который висел рядом с роялем, и показала, что он висел неровно. Вернулась к столу, позвонила Варе, та долго не брала трубку. «Я там, в Париже. Когда поедете? Найдите детей Зины Осиповой. Они тебя ждут. Не буду тебе мешать. До встречи, детка». Посидела немного в задумчивости и с легкой улыбкой. Раздался звонок в дверь. «Кто там?» Кот опять заурчал и ощетинился, спрыгнув со стола. «Ах, да, пенсия же сегодня». Мария Сергеевна пошла открывать дверь.